скрывавшихся за псевдонимами. Многие мои русские друзья с возмущением относились к происходившему. Помню беседы с Образцовым, Кончаловским, архитектором Рудневым, Фадеевым, Всеволодом Ивановым, скульптором Лебедевой. Нужно ли напоминать, что всякий расизм, в том числе и антисемитизм, шел вразрез и с традициями русской интеллигенции, и с теми высокими идеями интернационализма, которые были заветом Ленина и на которых воспитывались советские люди. Преследование космополитов не было обособленным явлением. Арестовывали множество людей, побывавших, конечно, не по своей вине, в фашистском плену, не успевших эвакуироваться, вернувшихся добровольно из эмиграции, репрессированных в 30-е годы, имеющих за границей родственников. Произвол, осуществляемый Берией, был воистину всеобъемлющ. Что касается меня, то с начала февраля 1949 года меня перестали печатать. Начали вычеркивать мое имя из статей критиков. Эти приметы были хорошо знакомы, и каждую ночь я ждал звонка. Телефон замолк, только близкие друзья справлялись о моем здоровье. Да еще проверяли. Знакомые поосторожнее звонили из автомата, хотели узнать, не забрали ли меня. А когда я отвечал «слушаю», клали трубку. В марте 1938 года я с тревогой прислушивался к лифту. Мне тогда хотелось жить. Как у многих других, у меня стоял наготове чемоданчик с двумя сменами белья. В марте 1949 года я не думал о белье, да и ждал развязки почти что безразлично. Может быть, потому что мне было уже не 47 лет, а 58, успел устать, начиналась старость, а может быть, потому что все это было повторением, и после войны, после победы над фашизмом, происходившее было особенно нестерпимым. Мы ложились поздно, под утро. Мысль о том, что придут и разбудят, была отвратительна. Как-то позвонили в 2 часа ночи. Люба пошла открыть дверь. Я ни слова не сказал, только поглядел на нее. Оказалось, это шофер Симонова. Его прислала жена Константина Михайловича, полагая, что Симонов у меня. В конце марта прибежал кто-то из приятелей и восторженно воскликнул: «Значит, неправда!» Он рассказал, что накануне один достаточно ответственный в то время человек на докладе о литературе в присутствии свыше 1000 человек объявил: «Могу сообщить хорошую новость. Разоблачен и арестован космополит номер 1, враг народа Илья Оренбург». Я написал короткое письмо Сталину. Писал, что уже 2 месяца лишен газетной работы, и что вчера такой-то объявил, будто я арестован. Я, однако, еще не арестован и прошу поручить выяснить мое положение. Я хотел одного, чтобы кончилась неизвестность. Письмо я сдал в кремлевскую будку. На следующий день мне позвонил Маленков. Я хорошо помню разговор. «Вы писали Сталину. Он поручил вам позвонить. Скажите, откуда это пошло?» «Не знаю. Я хотел бы вас об этом спросить. Но почему вы не предупредили нас раньше?» «Я говорил с товарищем Поспеловым. Это все, что я мог сделать». «Странно, товарищ Поспелов такой чуткий человек, а он нам ничего не сказал». «Поспелов несколько лет спустя говорил мне, что это неправда. Он все передал, но его слова не возымели действия». Сразу затрещал телефон. Различные редакции говорили, что произошло недоразумение, статью напечатают, просили еще написать. У меня в это время были Эфрос и Чернявский. На диване лежал Козинцев, заболевший гриппом. Григорий Михайлович вскочил, завернувшись в одеяло. Все взволнованно говорили: «Задним умом все крепки. Весной 1949 года я ничего не понимал. Теперь, когда мы кое-что знаем, мне кажется, что Сталин умел многое маскировать. Фадеев говорил мне, что кампания против группы антипатриотических критиков была начата по указанию Сталина.